потому что он очень рассердился, дорогой. Так рассердился, что сошел с ума. Кроме папы, он застрелил еще одну женщину, а потом убил себя. Так что не волнуйся, он не явится сюда, чтобы причинить нам зло». Последние слова Лиз добавила на всякий случай. Ей показалось, что Джемми думал именно об этом. «А почему этот дядя так разозлился? Разве папа сделал ему что-нибудь плохое?» Ответить на этот вопрос было непросто. И Лиз ненадолго задумалась. «Он разозлился, потому что наш папа действительно сделал ему одну вещь». Она еще немного подумала, прежде чем продолжить. «Как объяснить Джемми, что такое алчность, равнодушие, жестокость?» Ведь за свои 9 с небольшим лет он еще никогда не сталкивался ни с чем подобным. «Одним словом, — сказала она решительно, — папа пригрозил посадить его в тюрьму, потому что этот дядя плохо обращался со своей женой и своими детками. Он не хотел давать им деньги на еду, и папа попросил судью, чтобы его либо отправили в тюрьму, либо заставили заплатить как положено. И он застрелил папу, чтобы не платить деньги. Вроде того. А судью он застрелил? Нет». Джемми кивнул, надолго замолчал, обдумывая услышанное. Прошло сколько-то времени, он слегка расслабился, и Лиз крепче прижала его к себе. От всего, что у нее когда-то было, у Лиз остались только дети. О них она и должна была сейчас думать. Но сказать это было гораздо проще, чем сделать. Наступивший день оказался гораздо более тяжелым, чем она ожидала. С самого утра вся семья отправилась в траурный зал. Дети разрыдались, как только увидели гроб, стоявший на небольшом мраморном постаменте. Рядом с гробом и на его крышке лежали живые цветы. Лиз хотела, чтобы это были белые розы, и теперь в воздухе плыл их тяжелый густой запах, от которого у нее закружилась голова. Довольно долгое время все молчали, в зале раздавались только приглушенные всхлипывания и рыдания. Потом Виктория и Джеймс увели детей, некоторое время спустя вышли и остальные родственники. И Лиз осталась один на один с закрытым гробом, в котором лежал человек, которого она любила на протяжении почти 2 десятка лет. «Как это могло случиться?» — прошептала она, опускаясь рядом с гробом на колени. «Как мне жить без тебя?» Она стояла на коленях на толстом ковре, положив руку на прохладное полированное дерево. Слезы текли по ее щекам. Лиз было невыносимо тяжело, намного тяжелее, чем она могла себе представить, чем она могла выдержать. Но теперь у нее не было другого выхода. Она должна была вынести все, если не ради себя, то хотя бы ради их, Джеком, детей. Кто-то тронул ее за плечо. Это была Виктория, которая пришла за ней, и Лиз поняла, что стоит уже здесь довольно долго. Кивнув подруге, она с трудом поднялась на ноги и вышла наружу, где ее дожидались остальные. Они собирались зайти куда-нибудь, чтобы перекусить. Лиз тоже поехала с ними, но есть ей не хотелось. С отрешенным спокойствием она наблюдала за тем, как Питер поддразнивал сестер, стараясь хоть немного развлечь, и даже выдавила из себя улыбку, когда дети в конце концов стряхнули с себя мрачное оцепенение и разговорились. И все же Лиз не могла не заметить, что за прошедшую ночь все 5, включая Джемми, как-то вдруг повзрослели. Во всяком случае, они старались держаться, старались быть сильными, чтобы не быть обузой для остальных. После того, как они съели по гамбургеру и запили его кока-колой, Кэрол отвезла детей домой, а взрослые родственники вернулись в траурный зал. Почти до самого вечера не иссякал поток желающих проститься с Джеком.